Глава 12. Дорогой дневник. Радонцы нас достали. Куда мы идем теперь? Почему-то внезапно, дорогой мой дневник, этот вопрос стал животрепещущим. До настоящего момента мы шли от, а не к, бежали, спасались. Но теперь бегство потеряло актуальность на какое-то время, и стало важно, куда двигаться дальше. Честно говоря, дорогой дневник, я ожидала, что Лео ответит своим излюбленным «вперед», но, похоже, мост загрузил и его. Или перезагрузил, легкий налет сюрреализма не отпускал. Как? Чем нужно рвать канаты, чтобы они разлетелись, как тузикова грелка? «Давай обсудим», — неожиданно предложил наш лидер. Мы отошли в лес и расселись под деревьями, не дать не взять эльфийский ареопаг. И начали обсуждать. Идти можно было куда угодно, только не назад. Уничтожение моста отрезало нас от изначального направления в сторону Ледении. Все остальные пути были открыты. Но, дорогой дневник, не имели смысла. Правда, где-то здесь в плену находилась моя соотечественница и дальняя родственница Александра, но мы все равно не знали где. И этот пункт никак не влиял на решение. Единственное, чего нельзя было себе позволить, остаться на месте и ждать, пока ситуация прояснится. Место уж слишком грибное. Мы стояли, как известный богатырь, на распутье. Направо пойдешь, можно идти вверх, против течения. Где-то там располагалось селение Тору, если ему верить. Но возвращаться туда он желанием не горел. Вряд ли его ждали там с цветами и оркестром. Можно двигаться вниз по реке. Но где-то там была долина проклятий, и никто не знал, где именно, поскольку ее границы на местности вроде как не отмечены. Можно шагать по дороге, но очень высока вероятность наткнуться на противника. Однако дорога вела к людям, и можно было взять ее за ориентир, хотя бы для того, чтобы не заблудиться и не сгинуть в лесах. После недолгих, но бурных обсуждений мы сошлись на последнем варианте. Решили двигаться параллельно дороге, не выпуская ее из виду, но достаточно далеко, чтобы не маячить на глазах у тех, кто будет двигаться по ней. Если будет. Шли мы долго. Я не уставала удивляться двужильности Тору и целительским талантом Лео. Самый отстающий в этом походе оказалась я. Шли мы то вверх, то вниз, то практически без крутых уклонов, пока, наконец, не наступил устойчивый спуск. Небо в просветах крон начало сереть. Путь нам преградила очередная лесная речушка, немногим шире ручья. Вдоль нее мы отошли подальше от дороги и решили вставать на ночь. Лео создал вокруг меня и себя антимоскитную сферу. Тору двукрылые твари и сами не жрали, 1-2 камикадзе не в счет. Он удивлялся, как мы умудряемся собрать вокруг себя такие полчища. Лео что-то буркнул про радонских кровопийц, которые везде его достали. Потом началась организация ночлега. Тору отправился на промысел и притащил немного кореньев и птичьих яиц. Не знаю, где он искал гнезда, но как-то нашел. Я тоже обнаружила несколько растений из дневного рациона, выкопала с помощью ножа и притащила для экспертной оценки. Тору забраковал только один экспериментальный образец, из чего я сделала вывод, что обучаемо. Международный язык жестов, мимики и интонаций помог нам понимать друг друга даже без переводчика. Лео ушел куда-то в чащу и вернулся с урожаем шишек. Небольшим, но если учесть, что орешкам предстояло стать нашей основной пищей на дневном переходе, это было весьма кстати. Сытый Тору напел радонскую балладу о воине, последнем из отряда. Тот вспоминал отчий дом, учителя, мать, жену, детей, оставшихся в далекой стороне. Потом пожелал долгих лет императору и рассек себе горло, потому что не сумел спасти своего командира, и нет ему теперь бесчестному жизни. Песня была тоскливая, как о ямщике, который замерзал в степи, или где там он заканчивал свой трагичный век. Наверное, у каждого народа есть культ мужчины, который кладет свой живот на благо семьи и отечества, ну или за императора. «Тору, ведь вы не радонец?» — спросила я через Лео. «В смысле, не коренной радонец?» Тут я впала в ступор попытке отделить одних радонцев от других, но Тору закивал, показывая, что понял, что я имела в виду. «Спойте что-нибудь свое. У вас же есть ваши песни. Я хочу сказать, песни вашего народа». Тору помотал головой и закаркал в ответ. «Он говорит, что нет», — стал переводить Леонарду. «Все в империи должны разговаривать на великом языке императора. Поэтому он не может спеть песню на другом языке. Это же ужасно». Видимо, по моим интонациям Тору понял смысл и стал что-то быстро-быстро говорить, размахивая руками, как итальянец. Он говорит, а что такого, так же всем удобнее. Говорить на одном языке правильно, общий язык объединяет, зачем нужен второй? И зачем нужны песни на языке, на котором никто не разговаривает? Их же никто не поймет. С этим сложно спорить, дорогой дневник, это же логично и даже знакомо. Нет, если вдуматься, Тору прав. На одном языке в государстве разговаривать куда удобнее, чем, к примеру, на... да на любом другом. И про песни тоже. Но, дорогой дневник, когда это происходит в чужом мире, почему-то выглядит совершенно не так, как в своем. «Ладно, пора спать», — скомандовал Лео, останавливая мою рефлексию. Из ниоткуда появился наш лежак. Для Тору чуть в стороне лежала заготовленная куча веток. Я отошла к речушке вымыть посуду и вообще. Когда вернулась, Леонарду связывал радонца. Я была до такой степени потрясена, что не знала, как на это реагировать. «Поля, я вынужден принять меры безопасности. У нас два варианта. Или кто-то из нас должен дежурить, или мы связываем Тору и спокойно спим. Я ему все объяснил». Тору, в очередной раз уловив суть нашего разговора, опять что-то заговорил, кивая, и даже попытался махать руками, но не смог, они были связаны. Он говорит, что я прав, что это разумная предосторожность. Я подняла руки, показывая, что пусть делают, что хотят, лишь бы не трогали меня. Мне было нечего возразить. Да, Тору мил и полезен, но откуда мне знать, не захочет ли он выкупить свою жизнь и жизнь своей дочери на куда менее ценные жизни безродной девушки Поли и вражеского мага Лео. В конце концов, никто не думал про Чикатило, что он маньяк. Ни у кого даже мысли такой не было. Лео был прав. Он заботился о нашей безопасности. Но когда он лег на наш лежак и попытался обнять, я вывернулась, сказав, что слишком душно. От костра действительно веяло жаром, и вокруг было теплее, не то что в горах. Но обычного ощущения комфорта, доверия и безопасности, дорогой дневник, между нами больше не было. «Поля!» — я проснулась от оклика Леонарду и по традиции не поняла, где нахожусь. Лео торопливо скидывал в виртуальную котомку посуду с земли. «Что случилось?» — я потерла глаза, пытаясь их продрать. «И где Тору?» «Я тоже очень хотел бы знать, где Тору. Это...» — Лео показал мне на размочаленные или перегрызенные куски веревки. Все, что от него осталось. То есть он сбежал? Мозг никак не хотел включаться. Какой смысл? Он мог уйти от нас 1000 раз. Его никто не держал. Ну, кроме сегодняшней ночи. Я разговаривал с Аленой. Лео проигнорировал вопрос. Или посчитал его риторическим. Эль, похоже, собрал всех, кто умеет читать, и отправил во все доступные библиотеки. Ты оказалась права. В чем? Ледения вела торговлю с соседними княжествами. В общем, все, что ты рассказывала об этой территории, подтвердилось. Пушнина, драгоценные металлы, самоцветы, редкие породы деревьев, которые использовались для изготовления артефактов, и диковинные ингредиенты для зелий. Они жили отдельными княжествами, каждый был горд и независим, потому все они стали легкой добычей радонцев, вспомнила я татаро-монгольская ига. Если коротко, то да. Основная жизнь была сосредоточена в низинах. Там были деревни с полями и скотом, возводились города. «Мы не туда пошли?» — вдруг сложилось у меня в голове. «Нам нужно было в долину?» Наш жрец утверждает, что у коренного народа тоже когда-то был свой дух-покровитель. Правда, связи с ним не было уже почти 200 лет. «Думаешь, его уничтожили?» «Полина — это дух, его невозможно уничтожить». Эль говорит, возможно, в так называемой долине проклятий могли остаться храмы или святилища, к которые мы сумеем использовать, чтобы вернуться в Ледению. Существует такая вероятность». Лео подал мне руку. Я машинально приняла ее, и маг поднял меня с лежанки. «Хорошо, но ведь Тору говорил, что оттуда никто не возвращается. Или ты думаешь, что он соврал?» «Полина, могли соврать ему, как о змее, в новых радонских сказках». Леонардо огляделся. Кроме примятой травы и тлеющего костерка, ничто не выдавало, что здесь был ночлег. «А к чему такая спешка?» «Просто так, Поля, просто так. Считай, что это во мне патологическая подозрительность говорит. Поэтому мы прямо сейчас развернемся и пойдем в противоположную сторону. Возражения есть?» Из тона следовало, что возражения не предполагаются. Но у меня их все равно не было. Возможно, потом, когда я проснусь. Лео, видимо, так и понял, потому что взял меня за руку и пошел. Я поплелась следом, изредка спотыкаясь о корни. И когда за спиной послышалась радонская речь, я облегченно выдохнула. «Слава богу, Тору нас не бросил. Мы зря его подозревали». И только потом до меня дошло, что голос звучит как-то по-другому. Мы обернулись одновременно. За нами вспыхнул огонек, осветивший незнакомого радонского мага, традиционного радонского мага с характерным разрезом глаз и фигушкой на голове. В руке Лео полыхнул огненный шар. И почти одновременно, один за другим, окружая нас, стали загораться фаерболы. 1, 2, 3, 10. Они горели в руках радонцев. «Твою мать!»